Глава 14. Возвращение домой. К моему удивлению, мы с Султаном остались в том же зале, что и княжна с внучкой губернатора. Только перебрались к окну и расположились на ковре. Рядом с комодом стоит несколько кальянов, на низеньком столике расставлены шахматные фигуры, имеются и нарды. «Уважаемый Станислав Викторович, что предпочтете?» — спросил Султан. «Курить не очень люблю. В нарды, боюсь, соперничать не смогу. Шахматы? Но тогда не сможем толком переговорить», — осторожно ответил я, опасаясь нарушить какие-нибудь традиции. «Да и игра может затянуться. Каждый ход следует обдумывать и просчитывать последствия, к чему он приведет». «Партию не обязательно заканчивать, а возможность поразмыслить лишней не станет», — возразил Мохаммед. «Надеюсь, вы передвигать фигуры умеете?» Голос хозяина дворца стал чуть насмешлив. Он пытается меня прощупать и взять на слабо. Впрочем, судя по всему, опять начались политические игры, а я их на дух не переношу, но придется терпеть. Без влиятельных связей и знакомств очень сложно пробивать дорогу в жизни. Хотя нет, не совсем так. Вольно или невольно, но когда твой клан становится могущественнее и сильнее, то перед ним уже встают другие цели и задачи. Конкуренты опаснее, контракты на большие суммы и высокопоставленные чины тут как тут. Другими словами, меняется круг общения. Это на себе ощутил. Конечно, с тем же Огневым нет дел, мы в разных лигах, но его люди уже не смотрят на меня свысока. Достаточно вспомнить первую встречу с Громовым. «Давайте сыграем, раз так настаиваете», — согласился я. Султан довольно улыбнулся, засчитав себе плюсик в переговорах. Думает, я на уступку пошел. Можно и так дело представить, но взять лишнюю паузу для ответа не помешает. Тут следует признать его правоту. Мохаммед подкатил шахматы, взял белую и черную пешки, завел руки за спину, а потом протянул мне кулаки. «Выбирайте!» Старый способ определить, у кого белые или черные фигуры. Для одаренных узнать, где пешка того или иного цвета, пустяк. Если начать сразу мухлевать и воспользоваться даром. Поэтому-то давно уже монетку подкидывают. Но хозяин дворца избрал другой вариант. Разумеется, гадал, магию не задействовал и выпало защищаться. Обычно тот, кто первый ходит, имеет небольшое преимущество в атаке. Но при правильной обороне оно незначительно, а через десяток ходов и вовсе сходит на нет. «Ходите», — сказал я, поправляя перед собой черные фигуры. Мохаммед направил вперед королевскую пешку. Мой ответ не заставил себя ждать. «Станислав Викторович, как насчет моего предложения? Не надумали? Готов предоставить в ваше распоряжение большой дворец, обеспечить слугами и всем необходимым». Султан взялся за слона. «Нет, твердое и безоговорочное. Переезжать из княжества не входит в мои планы. Ни за какие блага», — спокойно ответил правителю страны. «Да и в любом случае еще доучиться в артефакторике надо. Образование необходимо». «Соглашусь», — задумчиво ответил султан. «В знаниях сила». «Сюр какой-то. Маловлиятельный, одаренный из небольшого клана, в ободранной и запыленной одежде, играет в шахматы с султаном и ведет деловой разговор. Хорек, кстати, куда-то отлучился. Или к Гафуру пошел, или обследует помещение. Благо, тут есть на что посмотреть». «Пока не могу оценить свое состояние и мощь артефактов», — произнес мой противник по шахматам. «Скажите, вы излечили магию дворца?» «У Гафура появилось намного больше возможностей после вашего с ним знакомства». «Не знаю, докладывал ли вам Джин, но его атаковала гуль. Место, где она обитает, установить не так сложно. Хорошо бы вам себя обезопасить», — чуть улыбаясь и защищаясь от детского мата, сказал я. «На самом деле не все так просто, в том числе и с тем, кто решил занять мое место. Это не ваша война и проблема. Разберусь и виновных накажу», — размышляя над следующим ходом, сказал Мохаммед. «Господин Жиргов, вы сделали большое дело, оказали помощь, которую невозможно оценить. Скажите, чего бы хотели получить?» «Новый костюм», — ткнул себя пальцем в грудь. «Согласитесь, эта одежда пострадала в бою». «Нет проблем», — кивнул султан. «Что еще? Помню о вашем желании получить процент в предприятии по добыче камней-накопителей. К этому вопросу обязательно вернемся, если начнут восстанавливаться источники». «Вряд ли гуль атаковала так долго», — покачал я головой. «Это не связанные друг с другом события». «Уверены?» — прищурился хозяин дворца, мгновенно потеряв интерес к шахматной партии. Анализ и расшифровку собранных данных еще не проводил. Осторожно отвечаю, мысленно взвешивая каждое слово. Однако вероятность полного излечения магии дворца существует. Если не сегодня, то завтра решение, как и причина такого состояния, может найтись. «Сотня неограненных камней-накопителей, надеюсь, загладит мою вину и возместит все ваши старания, сделанные с момента нашего знакомства», — поднялся султан и хлопнул в ладоши. Потом заявил: «Черт, забыл, что слуги дрыхнут, а я вместо них». Он рассмеялся, но как-то невесело. «Сейчас подойду, подождите». «Щедро, ничего не скажешь, отказываться не собираюсь». Представляю, как обрадуются Жейдер и Василь, которые точно теперь весь мозг вынесут, пока не получат желаемого. Правда, я сам обещал, и от своих слов не отказываюсь. Но, блин, очень хочется постоянного дохода. На него есть определенные замыслы. Однако клан Султана мог с атакой справиться. В этом отчет отдаю. Не имела возможности Гуль бесконечно слать спам-запросы. Конечно, не следует сбрасывать со счета и магическую бомбу, которую везли во дворец заговорщики. Сомневаюсь, что Гафур от нее мог очень уж сильно пострадать. Своих заслуг умалять не хочется, но анализ событий оставлю на потом. Мохаммед принес небольшой мешочек, приятно оттягивающий руку. Стоимость оценю позже, но подзаработал хорошо. Думаю, десяток камней-накопителей продам. Своей команде надо выписать премию. «Так и не закончили с вами партию, хорошо играете. В следующий раз, надеюсь, сумеем спокойно над доской посидеть, когда все наладится», — объявил султан. «Обязательно. Хорошо, и что все образумилось. Пожал я ладонь хозяину дворца». На этом стали прощаться. Магия дворца разбудила слуг, принцев, советника и охрану Мохаммеда. Заговорщиков же решили оставить пока в сонном состоянии, не до них сейчас. Как понял, в ближайшее время во дворец прибудет подмога из стражей, которые займутся допросами. М-да. Скоро страну тряхнет от арестов и обвинений. А ведь казалось, что тут все тихо и спокойно. Народ живет и радуется. Ну, это не моя головная боль. «Стас, а тебе не показалось, что нас банально выставили? Султан сыграл роль гостеприимного и благодарного хозяина, но сделал это не очень убедительно», — шепнула мне в ухо княжна, когда мы уже собрались перед дворцом, а Фарид уже начал строить портал. «Переход потребует большое количество энергии. Расстояние дальнее, народа много, а Жейдер все никак не явится, где-то запропастился, но уверяет, что все под контролем, и он успеет. Поставь себя на его место», — пожал я плечами. Мохаммед держался выше всяких похвал. У него бушевали эмоции и гнев, но все в себе скрывал, не показывал, а время работает не на него. Врага необходимо бить быстро, пока он не смог перегруппироваться или сбежать. «Не поспоришь», — после небольшого раздумья согласилась со мной девушка. Перед ногами советника султана лежит три накопителя размером с кулак. Камни имеют интересную огранку и полны энергии. От рук Фарида устремился поток магии, создающий круг перемещения. Возник портал, но еще нестабильный, от него протянулись силовые щупы к артефактам, а потом замкнулись на создателя заклинания. Круговорот магической энергии — просто вихрь. «Стабильность перехода действует 10 минут. Поспешите», — объявил советник султана. Первой ушла сталь, за ней потянулись другие члены моей команды. Семен недоволен, он собирался переходить последним, но вынужден отправиться перед Стеллой, за которой пошла стежка. Харек прибежал в последний момент, его аура так и сияет от счастья, словно он клад нашел. «Фарид, надеюсь, мы не станем держать друг на друга зла?» Обратился я к советнику султана, у которого пот застилает лицо, а руки потряхивает от напряжения. «Откат ему гарантирован, пропустить через свой источник такой объем магии это надо суметь». «Я подданный султана. Вы его друг и не можете оказаться моим врагом», — ответил стихийник. «Достойно», — кивнул ему. «Хорошо, может, еще встретимся. До свидания», — сказал и шагнул в круг перехода. Только что находился в жарком месте, а оказался на морозе, под порывами ледяного ветра. Поспешно выставил тепловой контур, мысленно решая, как поступать со своей командой. «Отправить их всех порталом? Боюсь, не хватит резерва». Семен тоже не способен всех переместить, а кроме стали, вроде бы никто и не умеет создавать кругов перемещения. На помощь пришла княжна с подругой. Девушки словно догадались, о чем думаю, и Стелла предложила первой. «Троим переход обеспечу, остальных отправить стежка, и непосредственно господин Куршинов. Нам следует поспешить, а то замерзнем. Семен Павлович, вы же на базу сейчас?» «Да», — ответил мой начальник охраны, а потом уточнил. «Если не последует других распоряжений». «Завтра обо всем переговорим. Сейчас не до разбора», — сказал я. «В любом случае всем участникам выпишу премию. Спасибо, бойцы». «Служим клану!» — в разнобой ответили те с каким-то смущением в голосах. Стеша создала круг перехода. За ней это сделала Стелла. Мои люди один за другим ушли, в том числе и Семен. «Все, теперь можно и домой». Посмотрел на свою подругу, надеясь с ней провести оставшееся время до завтра. Но мои планы моментально разрушила брюнеточка. «Только не говорите, что сейчас свалите и заставите умирать от любопытства», — заявила Стелла и пригрозила. «Стас, я буду ходить под окнами твоего поместья, мерзнуть и выть на луну, если бросите здесь одну». «Я обещала Стасу спинку потереть и шею намылить», — красноречиво посмотрела на подругу Стеша. «А вот сейчас я что-то не понял. Это она про что?» «Нет, про совместное принятие ванны не возражай, всеми конечностями за. Однако Стешка начинает злиться, и намек на разборки мне совершенно не понравился». «Могу помочь», — хмыкнула брюнеточка и пояснила. «На первое не претендую, но головомойку могу устроить. Стресс необходимо выплеснуть. Ну, ребят, вы же меня не бросите? Пожалуйста, а то Громов стоит на крыльце и кровожадно посматривает, начнет пытать и выведывать, а еще дед всю душу вынет, пока не узнает, что и как. Кстати, толком сказать нечего, а они не поверят. Тихо себя вести буду, мешать не стану, могу даже в комнате для слуг переночевать». И голос-то такой жалобный, даже слезу сумела выжать. С другой стороны, она в чем-то права, и Роман Омарович действительно в нашу сторону поглядывает. Не стал бы утверждать, что с кровожадностью, но Стелла верно заметила, вопросы он точно задаст. Странно, что меня немедленно к себе в кабинет не пригласил и не устроил допрос с пристрастием. Наверняка за это следует свою девушку благодарить. «Стас, давай Стелку с собой возьмем», — посмотрела на меня княжна. «Она и в самом деле нам не даст расслабиться, пока не узнает, что с тобой приключилось. Кстати, твоя чернокожая воительница мне покоя не дает. Чего она так нагло себя вела и полуголой вокруг тебя скакала?» «Начинается». Думал, этот вопрос уже закрыт. А нет, не угадал. Начинаю строить портал под ехидные замечания Жейдера. Мой питомец развеселился и желает стать свидетелем, как хозяин под перекрестным допросом начнет отдуваться. «Надо было им намекнуть, что Камария прониклась сильной благодарностью и для своего спасителя на все готово», — мысленно заметил Харек. «Накопитель не получишь», — мрачно ответил я ему, подумал и добавил. «Василию установлю сразу несколько, он станет сильнее и быстрее. Тогда тебе не сдобровать». «Уже и пошутить нельзя», — пошел на попятную мой питомец. Портал уже замерцал, и я указал внучке губернатора Хабарска. «Ты первая». «Спасибо». Воскликнула та и поспешно сделала пару шагов, исчезая из нашего зрения. Стеша только головой покачала и, усмехнувшись, сказала. «Стас, ты на нее не сердись. Она не поседа, любопытна не в меру, но честная и порядочная». «Это мне известно», — согласился с ее словами и кивнул на круг перехода. «Пойдем, поддерживать открытым портал долго не смогу». «Ой, прости», — подхватила она меня под локоть и потащила вперед. В камине потрескивают дрова. Мы с княжной устроились на диване, перед нами столик с закуской, которую на скорую руку соорудила повариха по указанию Гербера. Открыл-то пара бутылок вина древнего урожая из моего погреба. Скромно, но большего и не надо. Посидим, поговорим, а потом брюнеточку выпроводим, чтобы с княжной оторваться. Увы, ополоснуться под душем мне не позволили. Девушки заявили, что не отпустят. На мое шутливое высказывание, что можем и вместе его принять, только фыркнули и ничего не ответили. Перекусить на самом деле не мешает, а еще лучше удовлетворить Стелле на любопытство и выставить ее как можно быстрее, чтобы не мешало. Да и у самого есть парочка вопросов, на которые хотел бы узнать ответы. «За удачное завершение приключений!» — провозгласил я, разливая по бокалам терпкое вино. «Уверен, что все закончилось?» — недоверчиво уточнила брюнеточка, а потом сделала вывод. «Если тебя одного оставить, то обязательно куда-нибудь вляпаешься». «Соглашусь, Стас умеет находить на свою голову приключений», — поддержала подругу Стеша. «Ой, вы бы в зеркало посмотрелись», — хмыкнул я. «Одеты в форму, не хватает только боевой раскраски спецназа. Вот с чего поперлись неизвестно куда. Почему Громов одних отпустил и никого для прикрытия не выделил? На Романа Омаровича это совершенно не похоже». «А кто тебе сказал, что нас никто не прикрывал?» — удивилась Стеша. «Не понял. В сторожевой сети посторонних не наблюдалось. А когда сработала магия дворца и все уснули, то на помощь княжне никто не поспешил. Или ни я, ни Жейдер и даже Гафур не увидели спецов. Ты уверена?» — озадаченно уточнила своей девушке. «Пятеро бойцов на удалении полукилометра под сильной маскировкой и мощными щитами», — перечислила внучка губернатора Хабарска. «И они вас отправили вперед?» — не поверил я. «Дело в том, что спецы шли за нами. Их портал сработал на таком расстоянии. Его специально кто-то таким образом построил», — задумчиво сказала Стеша и взяла большое яблоко, откусила и мне протянула. «Очень кислое. Попробуй, тогда твое лицо будет соответствовать моменту». Мысленно связался с Жейдером, утащившим мешок с нашей наградой к сверчку. Они сейчас оценивают и прикидывают, как распорядиться драгоценными камнями. Наивные. На этот счет у меня есть планы. А если получится найти причину проблемы Гафура и убедить султана поделиться частью прибыли с магических каменоломен, то займусь ювелиркой. «Скажи, готов подтвердить, что рядом с дворцом никого посторонних не наблюдалось, когда Марит ударил сонным заклинанием?» Обратился я с вопросом к своему питомцу. «Хозяин, ты о чем? Разумеется, никого!» Начал отвечать хорек, но прервался и обратился к своему другу. «Василь, верни камень, гад! Это тебе не игрушка!» «Что там у тебя происходит?» Сдерживая улыбку, спросил я. «Кот, гад этакий, выбрал накопитель и утверждает, что они созданы друг для друга!» Пожаловался голем. «А ведь первым его заметил я!» «Василий или камень? Кого заметил?» «Очень многообещающий накопитель», — вздохнул хорек, вероятно, отчаявшись заполучить драгоценность. «Это сам решу», — хмыкнул я. «Так никого из посторонних у дворцовой резиденции не наблюдал? Или чего-нибудь странного? Стеша и Стелла утверждают, что за ними присматривали, а мы проморгали». «Быть того не может», — неуверенно ответил Жейдер. «Хотя радиус сети имел ограничения, но угрозы точно не ощущалось». «Понял тебя. Кстати, а когда я играл с султаном в шахматы, ты где путался?» «Побеседовал с Гафуром, побывал в сокровищнице», — ответил мой питомец. «Потом отчет предоставлю, есть кое-какая информация, но еще не точная». «Заинтриговал он меня, но это может подождать. И так на меня Стежка и Стелла с недоумением смотрят». «Простите, общался с Жейдером, кое-какие моменты хотел выяснить». Улыбнулся подругам и взял бокал с вином. «Так как вы в резиденции оказались? Если правильно понял, то Саид открыл портал. Но откуда у принца столько энергии, чтобы переместить такое количество людей?» «А он отправил меня, чтобы удерживала круг перемещения», — улыбнулась Стелла. «Стежка же подпитывала портал с этой стороны. Так и перебрались, еще и точными метками обзавелись. Кстати, если на дворцовой территории оставил маячки, то можешь о них забыть. Там постоянно происходит магическая чистка и все сбивается. Проверено». «И когда она успела?» «Нет, брюнеточка шебутная. Шило у нее точно в одном месте есть». «Почему принц решил вам помочь?» — поинтересовался я. «Стас, ты о чем? Саид и не помышлял о наших интересах. Он свои преследовал», — спокойно пояснила Стеша. «И опять невозможно оспорить. При любых раскладах, даже самых плохих, мой одногруппник ничем не рисковал. Зато у него и его клана появлялись дополнительные силы. Хитрец, принц, ничего не скажешь. Однако дел с ним иметь больше не хочу. Остался какой-то неприятный осадок, начиная с перстня и всем, что за этим последовало. Просьбу Гарцевой помочь освоиться парню выполнил, и на этом все». «Поэтому нам особо нечего рассказывать», — подытожила Стелла. «До тебя добраться не успели, ловушка накрыла. Кстати, очень впечатляющая, учитывая наши артефакты и возможности. Правда, внимание рассеялось, перестрелка и погоня на джипах выглядела зрелищно. И как только аварии не случилось, заглушить на ходу движки, сбить траекторию с летящих пулей ударов боевых артефактов — нехилое умение». «Да, Гафур на тот момент продемонстрировал часть своих талантов. Впрочем, он заявлял, что активировал заранее установленные посылы и проконтролировал их выполнение. Ничего больше». «Стас, с тебя рассказ», — ткнула меня локтем в бок княжна. «Не стал заставлять их ждать, часть информации, в том числе, что хотел получить от султана, не озвучил, но в общем и целом пересказал все близко к произошедшим событиям». «Получается», — прищурилась Стелла, — «тебе выделили личную охранницу, предлагавшую свои услуги в интимном плане, и даже готовую пригласить еще кого-то. Утверждаешь, что отказался и не воспользовался? Ты крепок духом», — немного скептически произнесла внучка губернатора, почему-то смотря на подругу. «Находиться вместе с полуобнаженной красоткой и не среагировать на нее вызывает вопросы». «Какие? Не понял я, к чему она клонит». «Ты не болен? У тебя по мужской части инструмент работает?» — прищурилась внучка губернатора. «Стелка!» — предостерегающе воскликнула княжна. «Я только проверить!» — пьяно хихикнула внучка губернатора. «Не бойся, даже не дотронусь до твоего милого». «Черт! Когда мы успели опустошить две бутылки вина?» Кстати, а ведь даже сам немного захмелел. Предварительно отключил воздействие источника на алкоголь, чтобы он его не нейтрализовал и не очищал кровь. Хотелось расслабиться. Подруги сделали то же самое, и сейчас ситуация начинает выходить из-под контроля. Или нет? Женщин понять порой очень сложно. Вот и Стежка меня Пула обняла и шепнула. «Стас, давай посмотрим, что она придумала?» «Тут есть музыка?» — громко спросила брюнеточка, встав и направляясь к музыкальному центру. «Отлично! То, что надо!» — заявила она и поставила какой-то диск. Зазвучала плавная мелодия, и Стелла начала изображать танец. Ну, ее кривляния плавные, но пока плохо укладываются в какую-то композицию. Точнее, не понимаю, что она хочет показать. Внучка губернатора Хабарска начинает расстегивать пуговицы на форменной одежде. Медленно ее с себя стягивает и отшвыривает в сторону. Сумела не упасть и из штанов выбраться. «Стас, скажи, у меня получается танец живота? Тебе же его исполняла Черная Луна?» Обращается ко мне брюнеточка, на которой осталась рубашка, и, как могу разглядеть, нижнее белье и носочки. «Некогда было. Ничего она мне не демонстрировала. Бубню в ответ и смотрю на Стешу. Что она делает?» «Проверяет», — улыбается княжна и мягко целует в губы. «Мог ли ты не отреагировать на обнаженное стройное гибкое тело, находившееся рядом с тобой столько времени?» «Ты мне не веришь?» Пытаюсь возмутиться, но ее палец накрывает мои губы, призывая молчать. «Это не моя проверка», — усмехается Стеша. «Сама-то пойму по твоей реакции в душе и насколько сильно ты рад меня видеть». «Другими словами, усмехаюсь, все зависит от количества раз». «Главное качество», — пожимает плечиками моя подруга. «Пойдем. Кто-то просил спинку потереть». Мы встаем и направляемся мимо танцующей Стеллы. Внучка губернатора предается танцу, и у нее начинает что-то получаться. Она так и не разделась догола, не продемонстрировала своего умения соблазнять животом. Мне это без надобности. Со Стежкой целуемся и стаскиваем друг с друга одежду. До ванной комнаты далеко. Заваливаемся в подсобку и выплескиваем накопившуюся страсть. Под душем не можем успокоиться, ни до мытья, даже под струями воды продолжаем ласки. И все же расслабленно пару минут полежали в джакузи. Стежка выполнила обещание, потерла таки мне спинку и намылила голову, в прямом смысле слова. Правда, потребовала и от меня такой же отдачи. Разве мог ей отказать? Счет времени потеряли. Забыли и о брюнеточке, из ванны выбрались со смехом и, естественно, нагишом. Не грязную же одежду на себя напяливать. «Вот вы наглецы!» — покачала головой внучка губернатора, встретив нас в дверях зала. «Мало того, что весь дом своими охами и ахами перебудили, так еще и заявились босыми. Тапочки Стас забыл взять», — вышла передо мной Стеша, как бы прикрывая от взгляда подруги. «А ты не пялься, мы стесняемся». «Чего?» — даже икнула наша подруга от такого заявления. «Ты о чем? Тебя и Стаса не раз видела, в чем мать родила. Кстати, вы гармонично смотритесь. Ладно». Она отвернулась. «Не стану вгонять в краску и навевать похабные мысли. Пойду на диванчике прикорну. Стеж, когда соберешься в резиденцию, то меня захвати». Нотки сожаления и зависти у брюнеточки проскочили. Даже стало ее немного жаль. Вижу, что и моей девушке неудобно от такого разговора. Не знает, что ответить. Я тоже промолчал. А Стелла и в самом деле направилась и на диване улеглась. «Пойдем», — шепнул Стеша, но та отрицательно головой покачала и обратно в ванную комнату потянула. «Стас, прости, но нам и в самом деле пора», — прижавшись ко мне, заявила княжна. «А как же кофе в постель?» — поинтересовался я. «Его попросим Стелку принести», — усмехнулась девушка. «Кстати, ты чего себя так повел, когда ее увидел?» «Ты про что?» — сделал я удивленный вид. «Ну, после того, как мы душ со Стешей принимали, а внучка губернатора и не подумала одеться, выглядела шикарно. Непозволительно на нее отреагировал, но в этот момент ко мне Стежка прижалась. Когда заградила от подруги, вот и почувствовала». «Не выкручивайся», — усмехнулась моя подруга, и ее ладошка скользнула по животу. «Ты еще и сейчас не успокоился». «Так это из-за твоего тесного присутствия». Поцеловал ее в шею и плавно развернул. «Постарайся сильно не кричать. Не будем действовать Стелке на нервы». «Ох, мог бы и своего хранителя попросить о звукоизоляции или сам щиты выставить», — сдерживая себя от вскриков и охов, сказала княжна. «Нет, плохо, когда планы нарушаются на пустом месте». Стеша отправилась в резиденцию, прихватив с собой подругу. Почему внучка губернатора не может себе отыскать друга? Девушка молода, красива, стройна, умна, стервозна, с шилом в одном месте и без парня. Как такое возможно? А этот ее демонстративный стриптиз. Ну, почти не совсем она разоблачилась, но танцевала зажигательно. Конечно, можно свалить на выпитое вино, но дело в другом. Она как-то неуклюже пытается нас с княжной поссорить, допуская, что и неосознанно. Или это все из-за черной луны? Точный ответ может дать только Стелла. Да и то не факт, что сама понимает. «Хозяин, как насчет обещания?» — подошел ко мне мой питомец. «Мохаммед не поскупился, очень хорошие накопители отдал. Правда, у него в сокровищнице видел и лучшие экземпляры». «Как туда смог пробраться?» — поинтересовался я, сидя в кресле и смотря на огонь в камине. «Гафур путь указал», — хмыкнул Харек, а потом ответил на невысказанный вопрос. «Марит повелся на слабо. Возмутился, когда речь зашла, что его клан не такой сильный, как кажется. Кстати, он меня не переубедил. Подумаешь, имеются у них артефакты с золотом. Разве это главное? Дух и внутренняя сила, целеустремленность, желание совершенствоваться – нет у них такого. Но, признаю, интересно побродить между полными ящиками, стеллажами и шкафами. Все забито, даже есть пара неразобранных куч накопителей. Думаю, за одной такой набрал для тебя султан благодарность». «Да, чуть не забыл. Хозяин, можешь передать один образ своему браслету. Очень напоминает ту вещичку, про которую речь шла». «Пересылай», — коротко сказал я. Кинжал-стилет находится на отдельной полке, рядом с десятком других предметов холодного оружия. С одного взгляда видно, что это именно та вещица, которую ищет мой браслет. Рукоять из чешуйчатых пластинок зеленоватого оттенка, в навершие установлен рубин, гарда изогнута и выполнена в виде змеи, пасть которой закрыта, а зеленые изумруды, имитирующие глаза, чуть видны. Сама же длина клинка порядка 35 сантиметров, а если учесть рукоять, то общий размер уже далеко не компактный и внушает уважение. Кстати, само лезвие, если правильно оцениваю переданное Харьком изображение, с зеленоватым отливом. «Мое!» — сжал запястье браслет. «Хозяин, соедини нас. Кстати, о ножны. Где они? Когда ты добудешь стилет?» «Спокойней», — потер я змейку. «Не обещаю, что в ближайшее время достану твою часть. Вряд ли султан захочет с ним просто так расстаться. Про нужной информации нет». «Укради, купи, обменяй», — не унимается браслет. «Обещаю этим вопросом заняться. А сейчас не мешай. Хочу нарисовать оружие, чтобы потом его заполучить», — успокаивающе заявил я и направился в кабинет выполнить обещание. Жейдер поплелся следом, ноя, что он Василию пообещал от моего имени накопитель, да и сам ждет усиления своих способностей. «От своих слов не отказываюсь», — заверил я его. «Но в этом деле спешить нельзя. Твой приятель и ты пару часов подождете. Мне еще восстановиться необходимо». «Да, энергии ты много потратил, в том числе и на Стефанию», — язвительно хмыкнул голем. «Почему звукоизоляция не сработала? Не твои ли происки?» — резко остановился я. «Ты таких распоряжений не давал?» — постарался откреститься Жейдер. «Все претензии к сверчку?» «Хм, а звуки никто не усиливал? Почему Стелла все хорошо слышала?» «Может, она какое-нибудь заклинание применила из любопытства?» — парировал мой питомец и добавил. «Хорошо, хоть не подсматривала». «Обязательно сверчку выскажу, что тут плохо следить за обстановкой в поместье. Нет, часть вины и себя не снимаю, но хранитель-то должен подстраховывать своего главу клана». Пока же зарисовал стилет, мысленно пытаясь определить его предназначение. Вряд ли его скрытно носили. Скорее использовали при драке в паре к мечу. Получается, гарнитур не совсем полный, но об этом мой браслет не заикался. Как бы нужный артефакт у Мохаммеда забрать? Воровать, разумеется, не собираюсь. Если разберусь, что с источником происходит, то добавлю одним из пунктов за свою работу. Султан вряд ли станет скрывать наличие такого оружия. Ну а если у него с памятью плохо окажется, то на этом общение завершу. Придется работать над проблемой Мохаммеда, а в большей степени Гафура. Это и в моих интересах». «Хозяин, очень похоже», — прокомментировал мои старания Жейдер. «Думаешь, я с сомнением осмотрел получившийся рисунок?» «Нет, художник из меня, мягко говоря, уже не получится никогда». «Нет дара, и этим все сказано. Пропорции вроде более-менее удалось передать, и на этом спасибо. В общем и целом догадаться, что это за предмет, можно, если его видел вживую». «Уверен, очень похоже», — убежденно пропищал Харек, явно боясь, что сейчас скомкаю лист и примусь заново переносить на бумагу изображение. «Убедил», — хмыкнул я, убирая свое творение в ящик письменного стола. «Пойдем уже к сверчку. Василь заждался, сидит и камни сторожит», — засуетился мой питомец. Ответить ему не успел. Ожил смартфон, который недавно поставил на зарядку. Вот еще один груз с души свалился. А то все жду, жду, а Громов о себе знать не дает. «Слушаю вас, Роман Омарович», — ответил на звонок и показал жестом Харьку, что пока ничего не могу сделать. «Станислав Викторович, простите за беспокойство, но нам бы встретиться и переговорить», — буднично произнес страж за одаренными. «Надеюсь, вы уже привели себя в порядок и немного передохнули». «Честно говоря, дел накопилось много», — усмехнулся я. «Остались кое-какие хвосты в университете. Готовиться надо». «Этот вопрос уже решен», — признался Громов. «В виде исключения госпожа Гарцева проставила вам по оставшимся предметам зачета и оценки по экзаменам. Елизавета Матвеевна уверяет, что вы неплохо справляетесь даже в таком непростом ритме. Так мне зайти и взять у вас зачетную книжку, или сами завтра в деканат сходите?» «Умеете вы убедить, что разговор очень важен?» — хмыкнул я. «Готов вас принять? Приходите. Калитка для такого гостя окажется открытой, а Гербер встретит. Вы один с визитом собираетесь?» Чуть не забыл уточнить, чтобы отдать четкий приказ Сверчку. «Разумеется. Зачем нам лишние уши?» — сказал страж и добавил. «Прибуду через 5 минут». Честно говоря, ожидал настоящего допроса с подковыристыми вопросами. Но Роман Омарович выслушал мою эпопею молча, а потом уточнил кое-какие моменты и надолго задумался. Мы беседовали в кабинете, предварительно выпив крепкий кофе. После пары минут молчания Громов спросил. «Каковы ваши дальнейшие планы?» В его голосе услышал уважительные нотки, что само по себе редкое явление. «Если вы про султана и его дворцовый источник, то постараюсь разобраться в полученной информации. Не факт, что отыщу причину, но попытаюсь», — честно ответил я. «Хорошо, Станислав Викторович. Хотел попросить прощения, не учел несколько факторов и отпустил вас с Фаридом без прикрытия. Этого нельзя повторять. Давайте условимся. В следующий раз, когда отправитесь во дворец Мохаммеда и начнете переговоры, то предупредите, лично с вами пойду и с собой обученных людей прихватим». «Даже так? Вы уверены, что это произойдет?» «Интуиция подсказывает», — усмехнулся страж и развел руками. «Ладно, дадите зачетку. Или сами у Гарцевой оценки проставите». «Не стану вас утруждать», — вежливо отказался. «Роман Омарович, удовлетворите любопытство, почему княжну с моими людьми отпустили?» «У нее имелось сильное прикрытие и один секретный амулет», — страж нахмурился. «Говорить о нем не имею права. Он чем-то похож на тот, сработавший при аварии вашего друга-гонщика, но намного сильнее. А у Стеллы Викентьевны? И даже у вашего начальника охраны. Но они об этом не догадывались», — серьезно ответил страж. «Учтите, это секретная информация». «Понимаю». Потер я переносицу и посмотрел в глаза стражу. «А у меня имелась эта защита?» «Нет, она не могла бы вам помочь», — встал со своего места мой собеседник. Он получил необходимые сведения, поделился крохой информации. Расстались друг другом довольные. Все следует переварить и осмыслить. А как только страж ушел, то сразу нарисовался Харек с Василием. Оба так преданно и жалобно в глаза смотрят, что отказать не могу. «Пошли», — вздохнув, сказал двум друзьям. «Раз обещал, слово сдержу. Работа предстоит непростой. Еще следует определиться с камнями-накопителями и создать из них необходимые артефакты».